Мелитополе чуть не угодила под грузовик, пытаясь догнать отходивший автобус. В Одессе оступилась и упала в канаву. Спасибо, там оказалось сухо и не очень глубоко. Ну а когда передавала письмо для Толи, и старик-сторож сказал, что сейчас уже поздно и придется подождать до завтра, сказала: «До завтра я не выдержу, мне очень плохо. Ради Пресвятой Богородицы передайте это письмо послушнику Соломину». И сторож согласился, он даже отказался взять протянутую Устиньей 25-рублевку, только велел подождать возле моря. «Коречка, если он не придет, это значит, что его просто не отпустили. Он обязательно придет. Завтра, вот увидишь». Маша обернулась и как-то уж больно внимательно посмотрела на Устинью, сказала, едва шевеля синими от холода губами: «Ты мне клянешься, что он придет, Устинья? Но я же... Устинья, поклянись моим здоровьем, что Толя обязательно придет сегодня или завтра». И Устинья, глянув на Машино осунувшееся личико и совсем потухшие, глубоко запавшие глаза, сказала: «Клянусь твоим здоровьем, дорогая моя Коречка, что Толя обязательно придет». И добавила как можно увереннее: «Сегодня». Лицо Маши слегка оживилось, даже щеки вспыхнули. «Я верю тебе, верю! Только скорее бы он пришел!» Устинья достала из сумки бутерброды, термос с горячим какао, но не осмелилась предложить Маше выпить хотя бы глоточек какао. Та посмотрела на нее с таким страхом, словно Устинья собралась ее ударить. Устинья поспешила спрятать все назад, в сумку, и громко щелкнула замком. Из-за поворота, ведущей к морю аллеи, вынырнула фигура в черном и длинном. Маша напряглась, вся подалась вперед, и вдруг, рывком сорвавшись с места, бросилась навстречу человеку в черном. Устинья видела, что он тоже ускорил шаги. Они стремительно приближались навстречу друг другу и разом остановились на расстоянии примерно с метр друг от друга. Устинья видела лица обоих, и Толя, и Маша стояли к ней в профиль. Толина было бледно, и он смотрел не на Машу, а себе под ноги. Машина пылала, как только что распустившийся дикий мак, и она не сводила глаз с лица Толи. Она что-то говорила ему, и если бы не чайки, раскричавшиеся вдруг над вынесенной на берег большой мертвой рыбиной, она, быть может, и услышала бы отдельные слова, потому что Маша говорила громко, она что-то спрашивала у Толи, а он в ответ тряс головой. «Вырос», — отметила Устинья, — «и очень возмужал. Волосы сильно потемнели». Она вздохнула. «Жалко, очень жалко. Красивый парень». Потом они медленно, держась на значительном расстоянии друг от друга, направились в сторону Устиньи. До нее долетел конец Машиной фразы: «И мы поедем». «Здравствуйте, тетушка Устинья, благословит вас Господь», — сказал Толя и, перекрестившись, сложил ладони домиком возле груди. Устинья обратила внимание на большие темные круги под его глазами и обострившиеся скулы. Она молча обняла его, похлопала ладонью по спине и шепнула в самое ухо: «Я боюсь за Машу». Кажется, он кивнул головой, или же Устинье так показалось. «Устинья, он голодный, он пришел к нам вместо трапезы. Скорей же, скорей доставай свои бутерброды». «Нет, я не буду есть», — тихо, но решительно заявил Толя. «После того, как я получил твою записку, я дал клятву Богу, что не буду прикасаться к пище 3 дня. Значит, я грех? Да?» Устинья видела, что у Маши дрожат губы, глаза полны непролитых слез. «Я — исчадие ада! Я! Устинья, ты помнишь слова Екклесиаста? И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». «Успокойся, Коречка, Толя совсем не то хотел сказать. Правда, Толя?» «Тетушка Устинья, я раз и навсегда выбрал для себя дорогу, и эта дорога ведет к Богу. Я очень люблю вас, Машу, и буду за вас денно и нощно молиться. А сейчас мне пора к вечерней молитве. Прощайте и не поминайте меня дурным словом. Постой! Я не отпущу тебя! Не отпущу! Вот посмотришь, не отпущу! Ты знаешь, кто я тебе? Я твоя сестра, потому что Соломин, и твой отец тоже. Твой родной отец. Тебе это понятно? Мне он отчим, хоть я и люблю его как родного отца, но тебе он самый настоящий отец, самый родной на свете. Устинья, скажи хоть ты ему, что это так. Устинья молча смотрела на Толю, который, сохранив прежнее выражение покорности и печали на своем бледном лице, как-то странно блеснул глазами из-под длинных опущенных ресниц. «Да, бабушка всегда мне говорила, что мой отец жив и обязательно меня найдет. Я очень рад, что отца не убили на войне. Я и за него буду молиться. Прощайте!» И он повернулся, чтобы идти. «Погоди!» Устинья положила руку на плечо Толи, тем самым невольно заставив его обернуться. «Мы с Машей приехали в такую даль не только для того, чтобы повидать тебя. Твой отец просил передать, что ждет тебя к себе навсегда. Я думаю, теперь, когда вы, наконец, нашли друг друга, вы должны быть вместе. Мне кажется, Богу угодно, чтобы дети любили своих родителей. Твой отец будет очень страдать, если ты откажешься жить в его доме». По лицу Толи пробегали какие-то судороги, мелко дергался левый уголок нижней губы, трепетали опущенные веки, да и пальцы, сложенные домиком перед грудью, несколько раз вздрогнули, но голос, когда он заговорил, поразил Устинью своей бесстрастностью. «Я не могу нарушить данные Богу клятвы, даже ради родного отца, которого я очень люблю. Пожалуйста, передайте ему, что за сына он краснеть не будет. Наступит час, и мой отец тоже придет к Богу, хоть сейчас и не верует в него, и я тогда стану его поводырем в Царствие Божье. Спасибо вам за вашу заботу, тетушка Устинья, а тебе, дорогая сестрица, я буду...» И тут у него сорвался голос. «Прощайте!» — прошептал он, ни на кого не глядя, и быстро зашагал в сторону своей обители на горе. Устинья смотрела ему вслед, и по щекам ее текли слезы. Ей показалось, что она второй раз теряет своего Яна. Маша взяла Устинью за руку и положила голову ей на плечо. «Не плачь, он фанатик. Я боюсь таких людей, Устинья. Господи, но как же он мне дорог!» Устинья приехала в дом у реки под старое Рождество. Раньше она приехать никак не могла. Маша сразу после их возвращения заболела корью, болела тяжело. Но Устинья пошла грудью на приехавших из инфекционной больницы врачей, сказала «не отдам» и добавила по-польски «ич до дьябла», что означало «проваливайте ко всем чертям». Она сама колола ей пенициллин, когда возникла угроза осложнения, каждое утро насильно заставляла пить клюквенный сок, поила и растирала собственноручно приготовленными настоями трав, а главное, сидела с ней днями и ночами, слушала, кивала головой, утирала слезы, целовала. Берецкий, которого вызвали сразу после отбитой Устиньей атаки, как ни странно, оказался на ее стороне. Он не стал скрывать от Николая Петровича, что положение тяжелое, не стал и пугать его, сказал лишь «скорью». Ее организм справится в два счета, что касается остального, положимся на волю судьбы. Я понимаю, слова подобного рода должно быть странно слышать от врача, однако врачи как раз и есть самые закоренелые фаталисты. Надеюсь, судьба проявит к этой девочке милосердие. Берецкого очень интересовало, куда делась Марья Сергеевна. Но он не осмеливался задавать этот вопрос Николаю Петровичу, притворившись, что удовлетворен его объяснением про родственников, живущих в калмыцких степях и кумыс. Устиньи спросил, в отсутствие Николая Петровича, разумеется. Они сидели в столовой и пили чай. Маша спала в своей комнате, Вера ушла в магазин. «Марья Сергеевна скоро приедет?» «Не знаю», — буркнула застигнутая врасплох Устинья и поперхнулась чаем. «А как ее здоровье?» Берецкий безошибочно догадался по лицу Устиньи, что за столь долгим отсутствием кроется какая-то тайна. Физически она в полном порядке, похорошела, поправилась. Да нет, она не просто похорошела, она стала изумительно красива, рассказывала Устинья, вспоминая Машу такой, какой видела в последний раз. «Я очень рад, искренне рад». Берецкий улыбнулся, правда, как-то неестественно. Выходит, свежий воздух пошел ей на пользу. «Ну и когда она думает вернуться домой?» Устинья подняла голову от чашки с чаем и посмотрела Берецкому прямо в глаза. Она доверяла этому человеку с первой их встречи, однако была далека от того, чтобы разглашать семейную тайну. «Мне кажется, ей здесь делать нечего. У них с Николаем Петровичем сложились довольно странные отношения. Думаю, вы, как врач, догадываетесь об этом». «Совершенно верно. Я не раз говорил Николаю Петровичу, что Марья Сергеевна – женщина очень хрупкая, не только телом, но прежде всего душой. Кстати, вы сказали, что физически она в полном порядке, а я поеду к ней, как только встанет на ноги Машка, тем более, что со дня на день приедет из Астрахани мать Николая Петровича. В последний раз, когда я видела Марью Сергеевну, она была в хорошем, можно даже сказать, приподнятом состоянии духа». Устинья вздохнула и тут же, спохватившись своей промашки, сказала: «Я очень по ней скучаю, как-никак, мы с ней родственники». «Родные сестры?» «Да», — ни секунды не колеблясь, ответила Устинья. «Тогда я скажу вам следующее. Я уже стар. Я много повидал на своем веку всяких так называемых отклонений в психике, которые в большинстве случаев есть не что иное, как несогласие индивидуума подчиниться общепринятым нормам морали, поведения и всего прочего. Некоторым удается, не подчиняясь, очень умело это скрывать и вести двойную жизнь. Другим же, а к ним, я уверен, принадлежит Марья Сергеевна, это не удается. Последним я сочувствую больше и обычно бываю на их стороне. Увы, им мало чем можно помочь, тем более в наши дни. Если вы помните, фашисты тысячами уничтожали сумасшедших, людей, не способных подчиниться законам какого бы то ни было строя. Если вы сестра Марьи Сергеевны, постарайтесь всеми силами уберечь ее от больницы. Тем более индивидуумы ее склада для жизни окружающих людей угрозы не представляют. Я, можно сказать, ручаюсь за это. Спасибо. Устинья с благодарностью смотрела на Берецкого, размышляя, а не взять ли его с собой туда? Но в конце концов решила не брать. Она сама не знала, что ждет ее в доме у реки. И вот она стоит в начале узкой, протоптанной в снегу тропки, ведущей от шляха под гору. Дальше можно только пешком. Тополя замело по самые кроны. Вместо кустов шиповника торчат из снега редкие кривые ветки с еще не до конца собранными птицами красными ягодами.